что вам нужно. Заключаю из ваших слов, что такой поджог возможен. Попутно интересует и следующее. Стал бы такой хозяин своими руками дом поджигать или нанял бы для сей цели человека? Господин лакричник, я вас прошу, встал и с достоинством начал Иван Максимович. Лакричник его перебил. И один, извините, еще один вопрос. Почему вы меня не выгоняете, Иван Максимович? Вон, ударил кулаком по столу Иван Максимович и вскочил. Вон, дрянь такая! Простите, поклонился лакричник. Теперь я вижу, что мои рассуждения были ошибочны. И пошел. Меня интересовала личность поджигателя, остановился он, взявшись за ручку двери. Личность установлена, ведутся розыски. Дрожащими от гнева и досады руками Василев перебирал бумаги на столе. На кого же пало подозрение? Вернулся от двери лакричник. Скрывшийся без вести Коронотов Порфирий. «Порфирий Гаврилович?» — переспросил лакричник. «Ну да. Вы же сами заявили об этом полицмейстеру, господину Сухову. Вы видели, как поджигал Коронотов?» «Ошибся. Отказываюсь от своих слов. Порфирия Гавриловича я не видел». «Как не видел? Так кто же поджигатель?» «Поджигатель вы!» Василев отшатнулся. Лакричник подошел ближе и, сделав движение плечами и головой, соответствующее значению «извините, пожалуйста, я-то здесь ни при чем, обстоятельства выше меня», сказал: «Смею думать, что поджог дома вы совершили собственными руками, дабы избежать свидетелей лишних, а предосторожности надлежащих не приняли вследствие вашей неопытности в делах такого рода. Со своей стороны могу дать совет». Иван Максимович побагровел. «Как? Ему, купцу первой гильдии, Василеву Ивану Максимовичу, угрожает, дает советы какой-то пропойца-фельдшеришка, и этот пьянчушка называет его прямо в упор без обиняков поджигателем?» «Вон!» — закричал он, сверкая глазами. «Ты что, шантажировать меня пришел?» Лакричник с достоинством выпрямился. «Вы мне нанесли весьма тяжелое оскорбление, господин Василев. Я настаиваю на ваших извинениях. Со своей стороны, повторяю, считаю долгом предложить вам в память убиенного вами раба Божия Никиты». Василев вышел из-за стола и наотмашь ударил лакричника по щеке. «Я тебя выброшу в двери, гадина! Завтра же ты будешь посажен в тюрьму за клевету! Я тебе...» — махал руками у него перед носом. «Хорошо, пусть будет так», — попятился лакричник. «Ваши поступки для меня, господин Василев, вполне понятны. Однако, не тая злобы в сердце своем, почитаю необходимым открыто объявить вам, что о всем ранее мною сказанном имею неоспоримые вещественные доказательства. Да, честь имею кланяться». И, аккуратно надев на голову фуражку с расколотым лакированным козырьком, лакричник вышел из кабинета. Василев постоял минуту с закрытыми глазами, утирая платком вдруг выступивший на лбу пот, а потом бросился вдогонку, крича: «Постойте! Постойте! Господин лакричник! Геннадий Петрович!» Он схватил лакричника за плечо уже на пороге парадной двери. «Я хочу вам...» «Нам не о чем с вами говорить, господин Василев», — ответил лакричник, и, сбив щелчком прилипшую к рукаву ниточку, гордо сошел с крыльца. Глава 13. Лакричник остался чрезвычайно доволен своим поведением. Он шел и вполголоса мурлыкал веселую песенку. «Хе-хе-хе!» — рассмеялся он, припомнив последние слова. «Ловко я его приструнил. Теперь он с перепугу непременно кухарку за мной пришлет. Куда ему деваться? Струсил? Улик?» Улик у лакричника не было никаких. Мысль припугнуть купца вещественными доказательствами осенила его внезапно. «Если до этого Он не был вполне убежден,